21. Гулям Усмар. Вен небесных просень вторглась в мои сны. Это просто осень, поперек весны. Вот это да! Доктор, похоже, взаправду ясновидец. Сработало. И впрямь надо будет после поинтересоваться у него, какая поза у неистовой Зейри любимая. Глядишь. Дверца сейфа мягко, без звука распахивается. «Ай да господин Ташвард!» Колеблющееся пламя, поднесенного к сейфу огарка, высвечивает не только две литровые фляги с водой и большой пакет консервированного сока, но также три банки тушенки, упаковку рыбных консервов, аккуратно завернутый в хрустящий целлофан хлеб. «А мы тут голодаем. Детям еле-еле хватило. Остальным вообще мало что досталось. Крохи со стола в ладонь ссыпали. А у Гулям и Мира здесь оказывается заначка. И молчал начальник. Может, и про стычку во дворе, когда доктор стрелять начал, господин Ташвард тоже не все рассказал. Часть в сейф упрятал и шифр сменил. Размышляя таким образом, Усмар Ханифах споро сложил все обнаруженные продукты и воду в объемистую сумку, после чего, погасив свечу, заспешил обратно. Во дворе шла драка, и была она в самом разгаре. На фоне испуганно жмущегося к земле пламени костра его приятель Махмудик яростно наскакивал на равилевского телохранителя, всякий раз отлетая обратно, но тут же снова поднимаясь на ноги и бросаясь в новую атаку. Не раздумывая о причинах потасовки, Усмар кинулся на помощь коллеге. Непонятно откуда возникающие ветки больно хлестали по лицу. Тяжелая сумка замедляла бег, но бросить ее Гулям не решался. Сейчас у него в руках находились, быть может, лишние сутки жизни для них всех. Звучит рев, силуэты драчунов на миг переплетаются, комом шевелясь у выстрелившего искрами костра. И тут возле них образовывается совсем уж непомерная туша Хайльбаши. Последнего с кем-либо спутать было просто невозможно. Усмар перепрыгнул через впавшего в оцепенение Гулям Эмира, бросив сумку рядом с носилками. Увидел прямо перед собой распирающее форму огромное брюхо Фаршедварда Алибея и не стал разбираться, на чьей стороне находится мушериф. «Потом разберемся, по холодку. А пока мест лучше всадим как кулак, да с гортанным криком, как учили. Солнечное сплетение Хайльбаши». «Где у него тут солнечное сплетение?» «Шайтан, ну и нажрал мясо!» Удар действительно был хорош, и Фаршедвард от него даже чуть покачнулся. Но это осталось единственным достижением Усмара. Кулак доблестного Гуляма упруго застрял то ли в могучих мышцах, то ли в еще более могучих жировых накоплениях необъятного брюха, и почти сразу был вытолкнут обратно, как из надутого воздухом резинового баллона. К чести Усмара надо сказать, что сориентировался он за доли секунды, сообразив, бить надо в более уязвимые места, к примеру, в голову. Но когда Гулям рискнул воспроизвести это действие на практике, то оказалось, что нечто, напоминающее разлапистый кожаный биток для отработки движений, уперлось в его собственный лоб, мешая не только нанести удар, но и просто взглянуть вверх, дабы опознать мешающий предмет. Усмар попытался обойти препятствие, одновременно нанося совершенно бесполезные тычки в проклятое брюхо, напрочь закрывавшее стратегический обзор. И только через несколько секунд до Гуляма дошло, что упершийся в его лоб предмет — это толстенное ручище Фаршедварда Алибея. И даже не столько ручище, сколько ладонь. Именно в тот момент, когда осознание этого унизительного факта стало для Усмара Ханифаха полным и всеобъемлющим, ладонь Хайльбаши немного поддалась, вынудив размахавшегося Усмара провалиться вперед. И почти сразу мягкий, но мощный толчок отшвырнул едва не угодившего в костер Гуляма шагов на 7. Если бы господин Ташвард хоть раз сводил мектебных гулямов на тренировке борцов на рачи и показал им, как смешные толстячки часами шлепают ладонями по содрогающемуся деревянному столбу диаметром в локоть. Усмар вскочил, весь красный от стыда и злости, потянулся зависевшей на поясе дубинкой и застыл. Потому что вокруг наступила мертвая тишина. Потому что никто, даже проклятый Хайль-Баши, не смотрел сейчас в его, Усмара, сторону. Никого он не интересовал. Оскорбленный, в лучших чувствах Усмар Ханифах. Гулям Мектеба звездный час. И Гулям прекрасно понимал, почему. Потому что позади старухиного кресла хищно изогнулась неистовая Зайри, и отточенное лезвие армейского штык-ножа с зазубринами кишкодера на обушке отблескивало в ожидании, прижавшись к бабкиному горлу. Сохлая куриная кожа с резко выступающими жилами, синими, похожими на провода, выглядывающие из-под осыпавшейся штукатурки. И нож Гулям Эмира, подобранный госпожой Каушут с гравия. «Сейчас, девочка, ты положишь свои ножи на землю и отойдешь на 5 шагов назад», — холодно сообщила госпожа Каушут. «И делай это медленно, очень медленно». 22. Азат. «Ненавистны ты и я мерзкой твари бытия, потому что наши души вне ее разбухшей туши. Я всегда знал, что ты мерзавка». Казалось, пламя костра приблизилось сразу, рывком, и лицо Карена запылало пожаром. «Так горит дом, из которого ты можешь вынести всего одного близкого тебе человека, и берешь вслепую, не зная, кого именно обхватили твои руки. Берешь, благодаря Господа за милосердие, за то, что тебя лишили выбора. Я всегда знал, что ты мерзавка, но при этом я полагал, что ты женщина, которой нравится быть похожей на мужчину. Я ошибся, Зайри. Ты мужчина, и отвечать тебе придется по-мужски». Чувственные губы Зайри искривила усмешка, похожая на свернувшуюся в кустах гадюку. «А ты болтун, егерь. Фильмов насмотрелся?» «По-мужски. Вызовешь меня на поединок? Потом?» «Нет». «Тогда что?» «Не двигаться!» Последняя относилась к скалопендре, хотя девочка могла поспорить с каменной статуей. Разве только шаль успела опасть с ее плеч поздней листвой, съежившись у ног, и перевязь с ножами, предмет требований Зайри и цена жизни бабушки Бабавай, оказалась предоставлена всеобщему обозрению. Карен видел, что выражение лиц присутствующих начинает меняться. Да и в одних ли лицах было дело? Подобрался, словно перед броском, телохранитель бородача, отвердели скулы Усмара, поникли чудовищные плечи того еще фарша, осторожные огоньки сомнения полыхнули в глазах бородатого Равиля, и торжество проступило во всей фигуре неистовой Зайри. В этот миг последнее, не дать не взять, походило на статую справедливости с фронтона здания Кабирского театра на площади Абу-Салим. Это там, где справедливость приносит уродливую рептилию зло в жертву благоденствию. Ножи скалопендры стали реальностью, предъявленные всем столь грубо и явственно, что лодка создавшегося положения начала крениться в другую сторону. Впрочем, к Карену это не относилось, и не только потому, что он видел эти ножи раньше. Хоть просто так, хоть в деле. «Я не стану вызывать тебя на поединок, Зайри. Я просто убью тебя. Ты не сможешь вечно держать старую женщину в заложниках. Тебе придется либо отпустить ее, либо перерезать ей горло. Во втором случае я буду убивать тебя долго». «Ты дурак, егерь. Ты даже не благородный дурак. Ты дурак, играющий в благородство. Думаешь, я не знаю, что белые змеи творили в Хакасе? На твоем счету гораздо больше перерезанных глоток, глупый егерь, и мне больше не хочется вести с тобой светские беседы. Ты думал, я отвлекусь и дам тебе возможность прыгнуть? Ты неправильно думал, егерь». Это была ложь. Лишь в плохих боевиках злодей, взявший заложника, вступает с героем в долгие душеспасительные беседы, пока герой не улучит удачный момент и... Карен прекрасно понимал всю относительность удачи таких моментов. Рука Зайрии с армейским ножом не дрожала у горла бабушки Бабавай. Шансов успеть дотянуться до госпожи Каушут не насчитывалось даже 1 на 1000. И все же неистовая Зайри оказалась не права. Карен Рудаби, отставной висак Баши, молил того, кто смотрит сверху, совсем о противоположном. Чтобы тигрица Мектеба Звездный Час ни за какие ковришки не отвлеклась от троих людей. Заложницы-старухи, безмолвствующей скалопендры и его, Карена. Потому что за спиной Зайри медленно поднимал пистолет маленький доктор. Он двигался нечеловечески плавно, он тек патокой, расплавленной смолой. И Карену еще подумалось, именно так двигаются люди в ожидании ослепляющей боли, которая должна нахлынуть в строго определенный момент. И мозг говорит «да», а все тело истошно кричит «нет», скованное цепями сознания, и тщетно молит о пощаде. Но ствол Гюрзы с неизбежностью судьбы продолжал подниматься, пока не уставился в пушистый затылок неистовой Зайри. Ствол не догадывался, что судьба в последний миг передумала. «Усмар!» еще успела бросить неистовая Зайри, прежде чем из хрустящего мрака позади нее вихрем вылетело чудовище. «Когда эта тварь положит оружие, возьми перевязь и...» Никто даже не сумел пошевелиться. Всклокоченное рогатое бестие пронеслось мимо доктора, зацепив его боком с проступающей решеткой ребер. Руку доктора вскинуло вверх, грохнул выстрел, и пуля с визгом ушла в небосвод, напоминающий алмазную бархотку светской шлюхи. Раненое небо застонало, подавился криком Усмар, которому так и не довелось выполнить приказ начальницы. И в следующую секунду коза с размаха ударила рогами в спину Зайри Каушут. Увы, коза в силу обстоятельств не смотрела приключенческих фильмов и поэтому не знала, когда стоит вмешиваться в действие третьестепенным персонажам. И стоит ли вообще? Удар швырнул женщину вперед. Зайри всем весом налетела на спинку кресла, попытавшись обхватить предплечьями голову парализованной старухи. Армейский нож выпрыгнул из пальцев и лягушкой ускакал в направлении аллеи. Лязгание гравия подтвердило намерение ножа порезвиться на свободе. И Валих Алибей прислушался, раздумывая. «А не кинутся ли следом?» — было написано на лице мальчишки. «Вдруг найду». Инвалидное кресло, знававшее гораздо лучшие времена, те, когда оно еще не было собрано, зашлось кашляющим треском и начало заваливаться вперед и на бок. Коза ударила еще раз, прежде чем Фаршедвард ухватил животное за шерсть на холке и, словно котенка, отшвырнул прочь. Но было поздно. Один из полозьев, на которых крепились колесики, сломался пополам. Кресло перевернулось под тяжестью двойного веса. Старуха беззвучно рухнула лицом в землю, застряв в собственном обиталище дохлой черепахой. И лишь сейчас скалопендра пошевелилась и сделала 2 шага в сторону, чтобы дать дорогу летевшей сломя голову Зайри. К сожалению, сломя голову оказалось лишь красивым оборотом. Женщина почти сразу же вскочила на ноги возле раздвоенного кизила, ничем больше не напоминая статую справедливости с театрального фронтона. А статуи слепой ярости на фронтоне не воздвигали. «Тварь!» — взвыла неистовая Зайри хриплым мужским баритоном. «Тварь, змея, скалопендра!» Глаза женщины метали молнии, а руки судорожно искали хоть что-то, хоть какое-нибудь оружие. И было видно, что Зайри Каушут, сотрудница администрации с правом преподавания, сейчас отдала бы все оставшиеся ей годы жизни за умеющий убивать подарок. Судьба улыбнулась, подмигнула обиженно мекавшей козе и легонько толкнула неистовую Зайри в плечо. Женщина качнулась, не твердо держась на ногах после падения, и ладони ее в поисках опоры нащупали рукоять застрявшего в кизиле меча. Двуручного меча, гордости Дурбанского музея, любимца Хакима Рашида, украденного этой проклятой... Кизил поспешно отпустил добычу, боясь, что в случае неповиновения его вырвут с корнем. И Карену померещилось, что одновременно со свистом рассекаемого воздуха кто-то, наверное, тот, кто знает все, успел расхохотаться и прошипеть между двумя мгновениями сошедшего с ума времени. «Все сотворенное, рождающееся и растущее имеет свою звезду. Свою звезду». Карен был убежден, что это слова из книги Миноги Храт, хотя никогда в жизни не подозревал о существовании подобной книги. Огромный клинок несся по кругу, проходящему через худую детскую шею, и зверем кричал вспарываемый мрак. Но в самую последнюю секунду тяжесть двуручника, чья общая длина на целую пять превышала рост самой Зири, возобладала над силой разъяренной женщины. Плоскость стального круга сместилась, чуть-чуть, в самую малость, но этого хватило, чтобы убийственное лезвие просвистело над макушкой скалопендры, по-прежнему застывший и отрешенный. И словно зажив собственной жизнью, старый меч слегка провернулся, ослабив хватку неистовой Зайри. Другие нужны были пальцы, чтобы удержать вырывающийся из рук исподон. Пальцы воина, привыкшего к лаулесскому мечу с детства. Пальцы, способные гнуть металл гвоздей так же легко, как ребенок бездумно играет с пластилином. Рукоять прошлась остатками древних накладок по женским ладоням. Лезвие полыхнуло в свете луны противоестественным блеском, как будто ржавчина на миг спала с клинка, или превратилась в полировку, или... И клинок плашмя врезался в ствол кизила, разлетевшись вдребезги. Не сталь, стекло. Ржавое стекло. Неистовая Зайри упала на колени, закачавшись из стороны в сторону. Ткнулась лицом в траву и зарыдала по бабье, в голос, никого не стесняясь. В стороне от плачущей женщины, так до сих пор и не пошевелившись, лежала бабушка Бабавай. 23. Скалопендра. «Ухожу, махните мне рукой, по ножу, в покой. Вот и все, мой хороший. Я выполнила свое обещание. Я очень старалась, но у меня все не получалось. Ты больше не одинок. Да, я понимаю, уходить в такой компании противно. Мне тоже было бы противно. Мне и сейчас противно. Но ведь если мы вдвоем, значит, остальные нас попросту не интересуют. Бабушка когда-то рассказывала мне, что значит любовь. Она удивлялась, почему все мои сверстницы становятся правильными, а я до сих пор худая, уродливая и голенастая. Милая бабушка, она тоже уйдет с нами, а правильным мы оставим их правильную жизнь и их правильный мир. Да, мой хороший? Ты только подожди немножко. И ты, бабушка, подожди. Я сейчас. Я быстро. Я уже иду. Вот так. Я уже. 24. Азат. Месть Творцу не к лицу. Я ничего не успел сделать. Она подошла к обломкам меча и встала перед ними на колени, словно пародируя рыдающую Зайри. С минуту стояла, раскачиваясь и что-то шепча. А потом два маленьких ножа, левый и правый, из верхних пазов перевязи, словно сами собой выпорхнули наружу. И приникли к предплечьям клинками. Скалопендра обняла себя за шею. Движение было порывисто угловатым, свойственным скорее кузнечику-богомолу, чем девочке 12 лет. И когда руки ее сухими листьями опали вниз, то из шеи толчками выхлестнула кровь. Она еще успела улыбнуться. Позже, много лет спустя, я возблагодарил провидение за то, что Скалопендра не успела или не захотела посмотреть на нас, собравшихся и застывших вокруг. Я знаю, что было бы в этом взгляде. Брезгливость. С крыльца кубарем скатился пьяный Руинтан. Корноухий Аракчи, ковыляя, добежал до еще теплых тел правнучки и бабушки Бабавай. Упал между ними на колени, запрокинул к небу голову и отчаянно завыл. «Поволчи!» Я слышал такой вой. Ночами. В Малом Хакасе. После боя. 25. Хаэль-Баши. Кажется, лишь миг, и я пойму, почему так трудно одному. От ворот донеслись крики, и небо безнадежно начало светлеть. Песчинка вылетела из вселенских шестеренок. И они снова со скрежетом и уханьем начали вращаться. Клянусь всем святым, я этого не хотел.